Глава 14. «Ваше сиятельство!» — удивленно выпалил дежурный офицер корпуса, встречавший нас возле аномалии. «Вы разве только не закрыли обширную аномалию «Погибель плюс»?» «Закрыли!» — нарочито резко ответил я. «И что?» «Вам разве не стоит отдохнуть?» — осторожно поинтересовался дежурный. «Я сам решу, что мне стоит, а что нет!» — воскликнул я и дернул подбородком. У меня неплохо получалось изображать нервного графа. Затем я поджал губы и выдохнул, покачал головой и хлопнул офицера по плечу. «Прости, брат-страж, конечно, ты прав, стоило бы отдохнуть. Но гораздо важнее для меня сейчас выпустить пар, чтобы не натворить дел. У нас тут небольшие проблемки. Короче, мы в аномалию». «Ну», — начал было офицер, однако, поймав мой суровый взгляд, замолчал. Собравшись с мыслями, он произнес: «Удачи вам, ваше сиятельство, и прошу вас, будьте осторожны. Вы отличный страж. Все мы много потеряем, если вы помрете из-за эмоций, затуманивших разум». «Не храни меня раньше времени», — крикнул я. «Не парься, свое дело мы знаем, но, скорее всего, задержимся. После прошлой-то аномалии». Остановившись возле аномалии, я протянул руку Пете Воробьеву. Помимо него со мной были Змей, Марат и Паша. «Считай, вся моя звезда. Разве что Машу заменил барон. Конечно, можно было ее взять шестой, однако я ей твердо сказал: Маша, это аномалия не для девушек». Короче, оставил я будущую госпожу Змееву в имении Воробьевых. Пусть там помогает. Переход между мирами, как обычно, был быстрым и незаметным. Разве что из прохладной ночи Новосибирской губернии мы перенеслись в жаркие джунгли. «Не могу до сих пор привыкнуть к этому», — пробурчал Олег. «Переходишь из ночи в солнечный день за одну секунду. Фух!» Марат с Пашей начали ему что-то объяснять, а Воробьев, подойдя ко мне, шепнул: «Господин, вы говорили что-то насчет алиби. Но теперь мы в аномалии. Что делать-то?» «То же, что и всегда в подобных местах, мой друг», — улыбнулся я ему. «Убивать монстров. Но сегодня у вас будет пылесос для уничтожения трупов. И, по возможности, давайте ему кого-нибудь прикончить. Ему не только жрать нужно, но и энергию впитывать». Четыре пары глаз удивленно пялились на меня, когда я повел рукой и призвал Юрца. Жук-скоробей размером с футбольный мяч тут же атаковал стоявшего ближе всех ко мне Воробьева. Мгновение, и Петр бы рассек Юрца на две половинки своим мечом. Но я сработал на опережение и отвесил жуку пинка. Он полетел в сторону, как футбольный мяч. «Парни, простите за этого идиота», — вздохнул я. «Но, пожалуйста, не убивайте его. Не уверен, что я смогу его легко воскресить. А если и получится, энергии потрачу на это прорву». протянул Олег. «Ясно», — удивленно ответил Петр. А между тем рядом с Маратом открылся микропортал, из которого вылетел жучара. В честь Марата мой гвардеец успел защититься. Ну, а я перекрыл Юрцу краник, и тот рухнул безвольной тушкой под ноги Олегу. «Это не я!» — испуганно закричал Марат. «Клянусь, господин, не убивал его!» «Да знаю я, знаю!» — вздохнул я. «Это я!» Я пустил энергию своему боевитому питомцу, и он снова напал. На сей раз на Пашку. Я опять выключил энергию. Еще раз включил. Только на шестой раз тупой жук понял, что не стоит пытаться подмять под себя моих бойцов. Эх, а прошлый раз я радовался, что он быстрее соображать начал. Похоже, сглазил я его. «Да нет, он просто переволновался от обилия новых лиц», — заступил из-за своего приемыша дракониха. «Короче, парни, мне надо немного сил восстановить, а заодно этого зверя научить работать в группе». Кивнул я на скоробея, который сейчас, судя по эманациям энергии, сканировал пространство. «Его зовут Юрец. Он мой личный секрет. Это неприрученный монстр, скорее воплощение моей техники. Можете считать его одним из проявлений метки охотника. Все, погнали. Вон в тех зарослях нас уже ждут». Достав трешулу, я первым зашагал в указанном направлении. Это была аномалия ранга «Погибель». Причем в пометках указывалось, что если собрать правильную группу под эту аномалию, монстры могут показаться слабее своего ранга. У нас группа собрана отлично. Я почувствовал колебание пространства слева от меня, а затем прямо над головой Олега. Громадная белая склизкая личинка появилась над змеем, но... Наш ас-скоробей врезался в нее и повалил на траву. Я настиг монстра и вонзил ему в грудь стрешулу. Личинка мерзко задрыгалась и сдохла. «Спасибо, Юрец!» — опешил Олег. «Макс, ну...» «Будьте внимательнее», — проговорил я. «Юра вас прикроет, но и сами не зевайте». Скоробей с важным видом задрал свою верхнюю часть, а-ля выпятил грудь, а затем кинулся жрать личинку, пропитанную пространством и временем. «Не так быстро, дружище. Я попытался его отодвинуть, но он на меня рыкнул, за что и получил в рожу и отправился в очередной полет. Я же вырезал сердце личинки и пустил ее зеленоватую кровь. И то, и другое отправил в свой пространственный карман, где тут же с помощью семейного дара и комплекса умения пространства и времени создал чипсы. За последнее время я поднаторел в создании этого продукта и значительно ускорил процесс. Материализовав свежие чипсы, сразу захрустел ими. Нужно восстановить энергию после всех сражений и лечений. «Погоди, ты хочешь сказать, они из вот этого вот делаются?» — выпалил Олег, глядя то на мои чипсы, то на мерзкий труп личинки, который уже с аппетитом доедал Юрец. Я улыбнулся и пожал плечами. На гусениц я потратил около 1,5 часов, прежде чем понял, что набрал немало чипсов и энергии. Да и Юрец хорошенько отожрался. «Привал, господа!» — скомандовал я и позвал Скоробея в свое сосредоточение. Этот дурак поймал громадного разноцветного попугая. Не монстра, а обычную птицу из мира этой аномалии. И сейчас, кушая попугая, Юра плевать хотел на мои команды. Я тяжело вздохнул и силой загнал его себе под сердце. «Давай, подруга», — мысленно позвал я дракониху, и мы вместе принялись ковыряться в энергетических контурах нашего глупого жучка. Хотя ковырялся больше я. Фая в основном держала эту визгливую и извивающуюся душонку, так и норовящую куда-нибудь сбежать. «Балбес, терпи, мы тебя сильнее сделаем», — приговаривала она. «Готово», — через какое-то время радостно воскликнул я и материализовал Юрца. Он сразу перенесся к недоеденному попугаю, схватил его и телепортировался подальше от нас. «Доедать». Мысленно связавшись со Скоробеем, я сделал ему внушение и объяснил, как он должен себя вести в ближайшее время. Он вроде бы понял. На всякий случай я громко объявил своим товарищам. «Народ, я ухожу и оставляю вам Юрца. Если он будет плохо себя вести, можете отрезать ему ноги. Если не поможет, ну что ж, тогда можете и прикончить его. Все, пока. Ах да». «Босса аномалии не убивайте, пока я не вернусь, чтобы не закрылось раньше времени». Что-то еще объяснять мне было лень, и так много всего сказано. Так что я просто растворился в мире и поспешил к границе аномалии. «Завидую я этому жучаре», — проворчала Фая. «Что, тоже хочешь от меня отделаться?» — усмехнулся я. «Сепарация партнеров друг от друга — важный шаг в укреплении отношений». Наставительно проговорила Фая. «Ты что же драму про психологов смотреть начала?» «А как ты угадал?» — оживилась она. «Хочешь, расскажу, в чем там вся соля? Короче, слушай». Пока Фая щебетала, заполняя эфир, я думал, что нам повезло, и я не ошибся. Мы только что создали Юрцу умение, позволяющее находиться на большом расстоянии от меня. Фая в этом вопросе ограничена длиной невидимого энергетического контура, который нас всегда связывает. А вот Юрец теперь может проводить нашу связь через портал. Грубо говоря, в моем сосредоточении микропортал и в его тоже. А с Фаей мы связаны невидимой нитью. Короче, жучара пространства и времени тот еще читер. Только ему мозгов не хватает понять это. Я остановился на границе аномалии и еще сильнее растворился в мире. Энергия рвалась из сосредоточения, будто река через пробоину в плотине, растягиваемые контуры. Энергия, окрашенная в оттенок пространства и времени. Положив обе ладони на туман аномалии, я начал медленно погружаться в него. Проклятие! Я хоть и стал сильнее, процедура эта все такая же болезненная и тяжелая. Провалившись через границу аномалии, я едва не прошел через солдата, дежурившего с обратной стороны. Я вовремя смог изменить направление. Скорее всего, при контакте солдат бы не пострадал, но всегда в таких случаях остается шанс навредить человеку. Пространство и время непредсказуемы, и неодаренные люди очень хрупки. «Ну чё там, узнали какие новости? Чего это граф решил пар спустить сразу после обширной аномалии?» — услышал я голос одного из дежурных. «Да на вассалов его ночью напали, сразу на двоих», — раздраженно ответил страж корпуса. «Пока граф аномалию закрывал, что ли?» — удивился один из армейских. «Вот-вот», — поморщился страж. «Шкурами своими рискуем тут ради мира, а эти суки. Поди в аномалии толком не ходят, откупаются». «Жаль графа», — покивал один из солдат. «Ага, крутой страж, а приходится вот этим дерьмом политическим заниматься. Надеюсь, эти неизвестные от него хоть отстанут теперь. Эх, вступил бы Белозеров в корпус, жилось бы ему проще». Дальнейшее обсуждение моей скромной персоны я уже не слышал, ибо запрыгнул на спину невидимой Фаи и поднялся в воздух. «Как ты думаешь, отстанут?» Весело спросила дракониха, плавно размахивая крыльями. Сейчас их размах достигал 10 метров. Я достал самый мощный из имеющихся у меня артефактов и крепко сжал его в ладони. «Это вряд ли», — процедил я, — «но пакостить на время уж точно перестанут». Несколько минут спустя. Имение княжеского рода Щербатовых под Новосибирском. «Вот вчера было весело», — проговорил граф Ваганов, сидя в шезлонге с коктейлем. Этот человек недавно прибыл из столицы с боевым отрядом. У Вагановых нет своих земель в Новосибирской губернии, но как-то так вышло, что члены фракции царевича Дмитрия в Новосибирске растеряли здесь практически все свои силы. Те же Апраксины, графский род, находится под следствием после того, как тело главы рода обнаружили недалеко от завода по производству запрещенных веществ. Апраксины никак не могут помочь своей фракции. Да и, откровенно говоря, отказались от них царевич Дмитрий с матушкой. Так что из списка членов фракции их можно вычеркнуть. Или же баронский род Артемьевых. Эти трусливые предатели не желают воевать против графа-выскочки Белозерова. Артачится Артемьев-старший. Да так сильно, что не ровен час зарежут свои же. Графья Измайловы, да разве же есть с них толк? Только молодняк да бабы остались, и то отдали половину имущества мелкому дворянчику, одолевшему их. Фракция перестала с ними иметь дела, а чуть позже и официально откажется. Вот и остаются в Новосибирске из более-менее крепких членов фракции Дмитрия лишь представители Щербатовых, понесшие потери, баронский род Зябликовых, да вот прибывший на помощь товарищам отряд Вагановых. Так-то среди местных аристократов были желающие присоединиться к царевичу Дмитрию. Да пока царевич с матерью думали да проверяли кандидатов, ситуация вокруг фракции поменялась. И как пришла пора кинуть клич, да объявить потенциальным вассалам проверку боем на землях Белозерова, оказалось, что и звать некого. У этих мерзавцев, которые еще недавно сами напрашивались к Дмитрию, вмиг нашлись какие-то вежливые отговорки. Ну ничего, вот покончим с Белозеровым, и эту мелочь тоже накажем. Граф Ваганов, по крайней мере, рассуждал именно в таком ключе. Уже думал, чье имение в Новосибирске забрать своему роду, чтобы была у рода база. А может быть, забрать 2 имения? Или 3? Вдовствующая императрица и царевич уж точно против не будут. Вчера Ваганов со своими бойцами хорошо себя проявил. «Весело говорите», — хмуро взглянул на графа барон Зябликов, сидевший рядом. «У меня во время этого веселья брат и племянник погибли». Он раздраженно цокнул и влил в себя кружку горячего чая. В отличие от столичного графа, барон Зябликов воздерживался от алкоголя. Здесь, на землях Щербатовых, они сидят не просто так, а ждут молодого Белозерова, если он все же решит сунуться. И встречать этого безумного мальца пьяным? Увольте. «Померли, потому что слабы были, барон», — хмыкнул Ваганов. «Ну чего ты глазами на меня зыркаешь? Знаешь же, что я правду говорю». «Эх, повезло вам разнести этим Воробушкиным дом. Но зато мы с ребятами хорошенько так с пожарскими схлестнулись. Неплохие бойцы у этой бабенцы. Пожалуй, как разделаемся с этим выскочкой, который вас всех стращает, заберу ее себе». «Хе! Чего тебе, ха, барон?» — скривился граф Ваганов. «Многие хотели вдову пожарскую к рукам прибрать. Да только у Белозерова и получилось», — проговорил Зябликов. «И это тоже странно, очень странно». «А чего тут странного? Молодые херы девка любит, а вы, похоже, тут все старые и вялые. Ну ничего, я покажу ей настоящего мужчину. Вот увидишь, барон, она еще передо мной на коленях ползать будет». «Граф, при всем уважении, но коктейлей вам на сегодня хватит». «Ты поучи еще меня, а? Да я еще столько же смогу выпить и голыми руками этого вашего мальчишку прикончить. Я уже почти герой, между прочим. Пара колец осталось. Чего мне этот мелкий, а? Да я вчера один мог дом пожарский разнести, если б надо было. Но императрица с князем просили, вот и не стал. Да и должна мне будет эта рыжая сучка отрабатывать за дом, и...» Граф замолчал на полусловии, изумленно глядя вверх. «Что там?» — опешил барон, поднимая взгляд. А в ночном новосибирском небе стремительно разгоралось новое солнце. Огромный огненный шар с каждым мгновением становился все больше и больше. И вот он уже заслонил половину неба, и стало светло, как днем. И даже светлее. Завыла сирена, поднимая тревогу в имении. «Такой огонь!» — пробормотал граф, вскакивая на ноги и не отрывая глаз от гигантского огненного шара. «Ваше Величество, вы все-таки живы!» Он бухнулся на колени и поднял руки к небу, будто в молитве. «Император Константин, не может быть! Вы все-таки живы!» Барон Зябликов замер, изумленно глядя на Ваганова. «Ну да», — припомнил Зябликов, — «графу ведь вроде доводилось сражаться бок о бок с его величеством». Однако же Зябликов быстро сбросил наваждение и, ринувшись к Ваганову, схватил его за плечо. «Не время молиться! Защищайся! Гвардия! Защита на полную!» Его крик растворился в безумном грохоте, когда огненный шар обрушился на имение Щербатовых, сметая все на своем пути. Барон Зябликов не слышал своего крика боли, сгорая в яростном пламени. Невольно он вспомнил гвардейцев рода Воробьевых, тех, что лично убил. «Не стоило связываться с ним». Последнее, что увидел Зябликов перед смертью, как вскинулся граф Ваганов, с ног до головы облаченный в доспех, сотканный из потока ветра. А через миг перед Вагановым появилась фигура в черном плаще и серебряной зеркальной маске. Мгновение, и тело графа пронзили насквозь каким-то штырем. Зеркальная маска смотрел в сторону главного дома. Барон не знал, осталось ли от дома хоть что-нибудь после такого взрыва. «Бегите, ваше величество!» — мысленно пробормотал барон, обращаясь к всплывшему в памяти образу вдовствующей императрицы. А затем умер.